Коровий навоз – идеальное антисептическое средство. Я уже говорил, что коровий навоз – единственное во Вселенной средство, которое так могущественно воздействует на все тонкие сущности и на тонкий мир, вот этот негативный. Коровий навоз излечивает от охлаждения, от солнечного удара, от головокружения, от несварения и отсутствия аппетита. Избавляет от гневливости, если также вот мазать руки и ноги, просто навозом, без ги даже. Человека можно, вот как люди там валерьянку пьют там от всяких переживаний. Даже если вы в течение 7 дней на ночь будете такое делать, знаете, можно даже делать так, высушить навоз, чтобы запах, да, устранился, промолоть его вот так, как в порошок, с ги сделать такую кремообразную, вы будете мазать, вы очень станете умиротворенной личностью. Если это делать большими циклами, допустим, 7, 12, там, 33, 54, 64, и так вот этими циклами, до 108, то вообще ваша природа изменится на постоянном, будете в таком уравновешенном состоянии. Ум по-другому начнет мыслить, он все грязные виды тонких огней убирает навоз. Коровья моча является самым мощным, расшлаковывающим грубое тело веществом. Рекомендуется, вкратце я расскажу, что рекомендуется вид такого поста, когда человек не кушает сутки ничего, а на следующий день, просто один день, он одну часть мочи коровьей и одну часть воды разбавляет и в течение дня просто пьет, сколько сможет, столько и пьет в течение дня. И на следующие сутки весь его организм полностью вышлакается. Но ни в коем случае не пейте собственную мочу там, или чью-то там соседскую или какую-то. Да, сейчас очень много этих всех таких вот произведений в гоне невежества. Это называется Шивамба Сигитсу. Предсказано, что в век Кали глупцы будут следовать Шивамба Сигитсу и вследствие уринотерапии получат себе лейкемию и передадут ее по генофонду. Конечно, все будет хорошо у вас, кишечник, но вы структуру генетическую будете нарушать, потому что в век Кали так расположены астрологические светила, что эти виды, поскольку говорится в век Кали, ахара человека нечистая, то есть питание, он ест продукты такие, что его моча яд. В прошлой эпохе Шивамба Сигитсу оно культивировалось йогами, которые были чисты и психологически, и нравственно, духовно, физически, и поэтому это работало. В век Кали это полностью запрещено, строго запрещено. Итак, навоз очищает и охлаждает ненужные грязные огни. Ги очищает ум и дает нужный огонь органам. Молоко питает и развивает Вигьяна Майя Кошу, интеллект. Йогурт дает психическую силу. Сейчас я вам почитаю о положении века Кали и людей в этот век Кали. То есть вот мы с вами живем эти 5000 лет. Век Кали. В эту эпоху деградации, лицемерия, лжеучений, войн и полной, повальной деградации духовной. Не только такой деградации интеллектуальной, умственной или нравственной, но самое главное, повальной духовной деградации, поскольку все люди пытаются наслаждаться материальным образом в большей степени, чем в другие эпохи. Поэтому они практически становятся полными атеистами. Итак, сейчас я вам прочитаю цитаты. Это 12-я песня Шримад Бхагаватам, называется раздел Бхауми Гита, песнь Матери Земли. Мать Земля обращается со своими молитвами к Кришне. Человек, который желает безупречного преданного служения бхакти-йоги Кришне, должен регулярно слушать рассказы о прославлениях качеств Господа. Постоянное воспевание о которых уничтожает все неблагоприятные реакции, совершенные за все время пребывания в материальном мире. Царь Парикшит сказал: «Мой господин, как могут люди, живущие в век Кали, избавиться от загрязнений этого века? О великий мудрец, пожалуйста, объясни это. Пожалуйста, опиши различные эпохи вселенской истории, особые качества каждой эпохи, продолжительность космического поддержания и уничтожения, и движение времени, которое является непосредственным представителем Ишвары, высшей души, Господа Вишну». Шукадева Госвами сказал: «О царь, в начале течения Сатья-юги, века истины, религия находилась в целости и сохранности. заботливо опекалась людьми и стояла на всех четырех ногах. Этими четырьмя ногами могущественной религии являлись правдивость, чистота, аскетизм и милосердие. Люди Сатья-юги в основном являются самореализованными личностями, милостивыми, дружественными ко всем, умиротворенными, мирными, здравомыслящими, терпеливыми. Они находят удовлетворение во внутреннем, одинаково взирая на все вещи и всегда старательно прилагая усилия к духовному самоосознанию. В Трета-югу каждая нога религии постепенно уменьшается на одну четверть под влиянием четырех опор безбожья, лжи, насилия, неудовлетворенности и вражды. В эпоху Трета люди преданы совершению ритуалов и суровых аскез. Они не совершают особого насилия и не очень вожделеют чувственным удовлетворением. Их интерес главным образом заключается в религиозности, экономическом развитии и регулируемом чувственном наслаждении. И они достигают преуспения, следуя предписаниям Вед, несмотря на то, что в эту эпоху общество разделяется на четыре отдельных класса – браманы, кшатрии, вайшки и шудры. О царь, большинство людей являются брахманами в эту эпоху. Двапара-югу – религиозные качества аскетизма, правдивости, милосердия и чистоты сокращаются наполовину. Их двойниками – в безбожье, раздражении, неправды, насилия и вражды. В Двапара-югу люди стремятся к славе и при этом остаются благородными. Они посвящают себя изучению Вед, обладанию великими богатствами, поддержанию больших семей и энергичному наслаждению жизни. Из четырех классов самыми многочисленными являются кшатрии, потом браманы. В эпоху Кали остается только одна четвертая часть религиозных принципов. Этот последний остаток религиозных принципов будет постоянно уменьшаться нарастающими принципами безбожья и в конце концов будет полностью уничтожен. В эпоху Кали люди склонны быть жадными, дурно ведущими себя и немилостивыми. Они сражаются друг с другом без всякого смысла. Неудачливые и преследуемые материальными желаниями, люди Кали-юги почти все являются рабочими и варварами. Материальные гуны благости, страсти и невежества, чьи перемещения наблюдаются в уме каждого человека, приводят в движение силой времени. Когда ум, разум и чувства прочно зафиксированы в гуне благости, это время должно считаться сатья-югой, веком исполнительности. Затем люди находят удовлетворение в знании и аскетизме. Самый разумный, когда обусловленная душа встает на путь преданного служения бхакти-йоги, возвращается в духовную обитель. Когда значительно возрастают жадность, недовольство, тщеславие, лицемерие и зависть вместе с привязанностью к эгоистической деятельности, такое время является двапара-югой, над которым властвуют смешанные гуны страсти и невежества. Когда преобладает воровство, ложь, лень, сонливость, насилие, отчаяние, скорбь, заблуждение, страх и бедность, это время зовется веком Калли, эпохой гуны невежества. Вследствие этих качеств, эпохи, человеческие существа станут недальновидными, неудачливыми, прожорливыми, похотливыми и пораженными бедностью. Женщины, ставшие нецеломудренными, будут свободно шляться от одного мужчины к другому. В городах будут господствовать воры. Веды будут осквернены спекулятивными интерпретациями атеистов. Политические лидеры будут фактически истреблять население. И так называемые священники и интеллектуалы, которые отвергают веды, будут преданными своих животов и гениталий. Брахмачарии будут не способны выполнять свои обеты и станут в основном нечистыми. Домохозяева станут попрошайками, ванапрастхи будут жить в деревнях, а саньяси, отвергающие веды, станут жадными до богатства. Женщины станут маленькими, и они будут есть слишком много, иметь детей столько, что они не смогут заботиться о них, и они потеряют весь стыд. Они будут говорить всегда очень грубо и опустятся до воровства, обмана, несдержанной дерзости. деловые люди будут заниматься мелкой коммерцией и зарабатывать деньги обманом под видом бизнеса. Даже когда не будет опасности, люди будут считать любые упадочные профессии вполне приемлемой и хорошей деятельностью. Слуги будут бросать хозяина, который потеряет свое богатство, даже если тот является святой личностью с характером, достойным подражания. Хозяева также будут бросать немощного слугу, даже если тот прослужил им немалые годы. Коровы будут прогоняться или забиваться на мясо, когда у них кончится молоко. В Кали-югу люди будут никуда не годными и будут управляться женщинами. Они оставят своих отцов, братьев, других родственников и друзей и вместо этого будут общаться с сестрами и братьями своих жен. Таким образом, концепция дружбы будет основываться исключительно на сексуальной зависимости основы. Люди, отвергающие веды, будут клянчить милостину под именем представителей Бога и будут зарабатывать свои средства к существованию, устраивая шоу из аскетизма и ношения монашеской одежды. Те, кто ничего не знают о религии, будут занимать высокие сиденья и будут позволять себе болтать о истинных принципах религии. В век Кали умы людей всегда будут возбуждены, они будут изнуряться голодом и налогами. О царь! И будет всегда обеспокоены страхом засухи. Они лишатся достаточной одежды, питья и пищи, будут неспособны как следует отдохнуть, заняться сексом или совершить омовение, и не будут иметь украшений, чтобы украсить свое тело. Фактически, люди Кали-юги постепенно станут выглядеть как существа, преследуемые духами и привидениями. В Кали-югу люди будут доходить до ненависти друг к другу, даже из-за нескольких монет. Оставив дружественные взаимоотношения, они будут готовы отдать свои собственные жизни и убить даже своих собственных родственников. Люди больше не будут защищать своих престарелых родителей, своих детей и своих целомудренных жен. Совершенно опустившись, они будут заботиться только об услаждении своих собственных животов и гениталий. О царь! В эпоху Кали разум людей будет развращен атеизмом. Они почти никогда не будут устраивать жертвоприношения для удовлетворения верховной личности Бога Шри Кришны. Несмотря на это, что великие личности, которые правят вселенной, все без исключения склоняются к его лотосным стопам. Никудышные и жалкие человеческие существа века Кали не будут следовать им, пока не появятся преданные Господа. Терзаемые и пребывающий на грани смерти человек, изнемогающий на своей постели, и хотя его голос дрожит, и ему трудно осознавать, что именно он говорит, если он произнесет святое имя Господа Кришны, он может освободиться от последствий своей плодотворной работы, достичь высшего предназначения. Но тем не менее, глупые люди в эпоху Кали не будут поклоняться верховной личности Бога Шри Кришны. В Кали-югу объекты, места, даже отдельные личности – все будет осквернено. Всемогущая личность Бога, лучшая из всех Пурушей, может, однако, удалить все подобное загрязнение из жизни того, кто помещает Господа в свой ум и в свою жизнь. Если человек слушает о Верховном Господе, прославляет Его, медитирует на Него, поклоняется или просто выражает свое великое почтение Ему, который находится в сердце каждого живого существа, он сможет очиститься за одну жизнь, независимо от кармического прошлого. Точно так же, как огонь, применяемый к золоту, удаляет любые помарки, вызванные следами других металлов, так и Господь Вишну, находящийся внутри сердца, очищает умы предавшихся йогов. При помощи занятий процессами поклонения полубогам, аскест, контроля дыхания, сострадания, омовения в святых местах, строгих обетов, милостыни и воспевания разнообразных мантр, ум человека не может достичь того же абсолютного очищения, которое достигается, когда безграничная личность Бога появляется в его сердце. Поэтому, о царь, попытайся во что бы то ни стало сконцентрироваться на верховной личности Бога Кешаве, Кришне, находящемся внутри сердца. Постоянно поддерживай это состояние, и во все время следуй предписаниям, и во время смерти ты, несомненно, достигнешь высшего предназначения. Мой дорогой царь, личность Бога является высшим правителем. Он высшая душа и высшее убежище всех живых существ. Когда на него медитируют, те, кто стоит на пороге смерти, Он открывает им собственную вечную духовную сущность. Мой дорогой царь, хотя Кали-Юга и является океаном нечистого, у этой эпохи все же есть одно самое хорошее качество. Просто воспевая Махамантру Кришне, славу Кешаве, каждый может освободиться от материального рабства и вознестись в трансцендентальное царство. Какие бы результаты ни обретались в Сатья-югу медитации на Господа Вишну, в Трета-югу совершением жертвоприношений и в Двапара-югу служением лотосным стопам Бога в храме, они могут быть достигнуты в век Кали просто с помощью воспевания Махамантры в системе Бхакти-йоги. Так заканчивается третья глава 12 песни Шримад Бхагаватам, которая называется Пхуми-гита. Так, очень много предсказаний, и то я, так сказать, очень коротко выбрал такие более доступные. Также существуют более интересные предсказания по поводу нынешней эпохи и нынешнего положения людей. Итак, если вы помните, вчера я уже говорил о том, что существует такой вид влияния, который называется Кали, Кали-шакти, который проявляется в том, что человек теряет свои хорошие качества, то есть становится жадным, глупым, лживым, похотливым и так далее. И практически вся его жизнь превращается прямо здесь еще, в этом теле, в ад. То есть эти люди теряют все хорошие качества, поскольку находятся под влиянием Кали. И вчера я перечислил те 5 основных факторов, через которые действует эта потенция, то есть это энергия Кали-шакти. Первое. На любое живое существо, которое употребляет в пищу рыбу, яйца и мясо. Мясо, рыбу, яйца. Любое живое существо. Ведическая литература в разделах Аюрведы дает такой огромный широкий диапазон знаний по поводу мяса. Что же такое мясо? Если вы когда-нибудь соприкоснетесь, я-то говорю очень мало, кратко говорю, но если кто-то из вас захочет узнать, вы будете потрясены, каким ядом является мясо для человека. Особенно ядом для его качеств. Поэтому мы видим так мало благородных людей. В основном окружают нас трусы, подлецы, негодяи, обманщики, алчащие и так далее, похотливые люди. Каждый на самом деле беспокоится лишь о себе, о своих чувственных наслаждениях. И мало кто задумывается, что его природа такая связана с его употреблением мяса на протяжении долгого-долгого времени. Люди даже не понимают, почему у них столько болезней всевозможных существует. Все эти сердечные, закупорка, столько существует. Атеросклероз. Ну, если начать перечислять болезни от мяса, то практически мы... Тут не хватит нам наверняка, так сказать, года даже перечислять, какие болезни, так сказать, появляются, и причиной является мясо. И если кто-то из вас знает, еще в 51 году в мире медики, одна группа ученых, они доказали всему миру научно полностью, что мясо в любых количествах, в любых абсолютно, любое мясо является ядом для человеческого организма. Еще в 51 году. Но все те, кто это доказали, вот самый парадоксальный, ни один из этих врачей не был вегетарианцем. Так же, как вы знаете, это называется деградация. Если кто-то думает, что деградация – это отсутствие информации, деградация проявляется в том, что у человека отсутствует интеллект понять эту информацию. Более того, у него отсутствует качество следовать этой информации. То есть полностью ослаблен волевой фактор, связанный с духовными ценностями и с лучшими благочестивыми качествами. Поэтому мы видим, все знают, курить нельзя, все знают, нельзя гневаться, нельзя ругаться, все курят, пьют, ругаются, прелюбодейничают. И мы едва ли найдем редкий такой человек, который не делает этого. Или не делает, пока не подвернется случай. Такой четкий случай, когда он точно знает, что ему за это ничего не будет. Никто не узнает, он... Эх. Такова эпоха века Кали, и таковы люди в эту эпоху. И вот здесь, если вы помните, есть такой стих, что все-таки у века Кали есть одно преимущество в соотношении со всеми другими эпохами, что человек может обратиться к повторению и к воспеванию маха-мантры. Из 20 тысяч звуковых вибраций, описанных в ведической литературе, говорится там, что цель всех звуковых вибраций – поднять человека, то есть живое существо, получившее человеческую форму тела, через все эти звуковые вибрации к принятию самой основной звуковой вибрации. И из всех 20 тысяч звуковых вибраций одна лишь обозначена как маха-мантра. Только одна. И все это знание, которое вот сейчас имеют люди, вот очень часто подходят огни-йоги, подходят махаришевцы, подходят там сахаджи, там, ну, все, очень много людей подходят. И вся эта система, все эти поиски, все эти изыскания, вся жизнь будет потрачена, чтобы в итоге получить эту маха-мантру. И ведическая литература полностью это объясняет. Какие учения, какие писания, к чему относятся к разделу, что они помогают развить, как это происходит. И если вы хотите потратить свое время, тратьте, пожалуйста. Каждый свободен. Но ведическая литература для того и оставлена людям века Кали, чтобы сохранить их время. Итак, в 1896 году начинается астрологическая работа Золотого века. Он так и называется «Сатья-юга век Кали». И эта Сатья-юга, если вы помните, я говорю вам, что один вселенский день равняется такой промежуток, цикл времени, как 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Это один вселенский день. 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. И этот отрезок разбит на тысячи отрезков, которые называются Дивья-юги. Дивья-юги. То есть вот этот кальпа, один длительный кальпа, 4 миллиарда 320 миллионов лет, разбит на тысячи отрезков, и каждый из этих тысячи отрезков равен 4 миллионам 320 тысяч земных лет. И каждый этот поделен на 4. Сатья, Трета, Двапара и Кали. Мы с вами живем в Кали. И вот можете себе представить, то, что вы сейчас слушаете, это происходит, ведическая литература это описывает, это происходит один раз в 1000 дивья-юг. Когда люди века Кали, из 1000 веков Кали, только в один век Кали, людям века Кали предоставляется возможность полностью очиститься и возвратиться в духовный мир. Один раз, как особая милость самым падшим людям, проживающим в эту эпоху. И ведическая литература называет его «золотое вкрапление век Кали». Один раз в день Брамы, а день Брамы это 4 миллиарда 320 миллионов лет, 7 ману, 28 дивья-юги, в конце два пары начинает проявляться эта миссия. И два пара, говорится, есть, когда два пара покрывают трету. На самом деле во всех порядочным, то есть по порядку хронологическому, наступает Сатья-юга, потом наступает два пара, потом трета, и только потом Чатур-юг, то есть четвертая, или ее называют Кали-юга. Но сейчас мы видим, Сатья-юга наступила, после нее наступила трета, хотя должна была наступить два пара, и предсказано, что только один раз в 1000 дивья-юг два пара покрывает трету, для того, чтобы проявить для людей века Кали эту особую милость. Вот есть такое выражение «один шанс из тысячи». То есть, чтобы потом попасть в этот цикл, нужно прожить 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Это столько жизней надо будет, чтобы подойти к этому. И вот сейчас очень много записок поступало в эти дни. Люди спрашивают, там вибрация полей, вибрация земли. Я вот рассказывал человеку одному, когда он спрашивал меня, я говорю, да, есть, допустим, предсказание, что сейчас меняется радиоактивность Солнца. И любой, у кого будет в организме фермент, связанный с употреблением пищи животных, у него будут развиваться определенные виды заболеваний, и он будет быстро очень умирать. Только из-за того, что сейчас сменится влияние Солнца. Любой мясоед будет в 10 раз быстрее заболевать и умирать, чем человек-вегетарианец. Даже без всякой религии не надо вообще ничего изучать. Просто вот знать один такой факт, что это будет влиять именно на определенные виды ферментов, вырабатывающие от принятия пищи животного происхождения. Это тоже предсказано. Итак, я сейчас прочитаю, что более 5000 лет назад описывает, то есть еще до начала века Кали описывает ведическая литература об этой эпохе, предупреждая великих мудрецов. Шримад Бхагаватам, 11 песня, 5 глава, 32 стих. В век Кали самые разумные личности совершают совместное воспевание для поклонения инкарнации Бога, которая постоянно поет имена Кришны. Несмотря на то, что цвет кожи этого воплощения не зафиксирован как юга-аватара, он является самим Кришной. Его сопровождают его товарищи, слуги, окружение и спутники. Шримад Бхагаватам 11.5, 38, 40. «Мой дорогой царь, обитатели Сатья-юги и других эпох энергично желают получить рождение в этой замечательной Кали-юге, так как это единственное в тысяче дивья-югах, где начинается поклонение и преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришне, Нараяне. Эти преданные будут появляться в разных местах планеты и поднимут движение Харинама Санкиртаны». Шримад Бхагаватам 11.6, 24. «Мой дорогой Господь, те благочестивые и святые личности, которые в век Кали слушают о Твоих трансцендентальных деяниях и также прославляют Веды, они легко поднимутся над темнотой этого века Кали». 12 песня, 3 глава, 46 стих. «Если человек слушает о Верховном Господе, прославляет Его, медитирует на Него, поклоняется или просто выражает свое великое почтение, великое почтение ему, которое находится в сердце, Господь удалит из его ума все загрязнения, накопившиеся за многие тысячи жизней. Мой дорогой царь, хотя Кали-юга и является океаном нечистого, у этой эпохи все же есть одно хорошее качество. Просто воспевая Хари Кришна Махамантру, славу Кришне, каждый может освободиться от материального рабства и вознестись в трансцендентальную обитель, назад, обратно к Богу. 12 песня, 3.52. Какие бы результаты ни обретались в Сатья-югу медитации на Господа Вишну, в Трета-югу совершением жертвоприношений и в Двапара-югу служение лотосным стопам Господа в храме, они могут быть достигнуты в век Кали просто с помощью совместного воспевания славы Хари, Харинама Санкиртаны Яги. Брахма Вайрата Пурана, стихи с 49 до 60. Ганга спросила: «О защитник, о верховный наслаждающийся Кришна, когда ты отправишься в свою высшую обитель Голоку, каково будет мое положение в век Кали?» Благословленный Господь сказал: «Первые 5000 лет Кали-юги, Санхья, на земле будут греховными, и грешники будут очищаться от грехов, омываясь только в тебе. Впоследствии эти грехи будут сжигаться взглядом и прикосновением тех, кто поклоняется мне, носит шикху и шнур, при помощи и повторения моей махамантры. В то время будут повторять имена Хари и читать Шримад Бхагаватам, Бхагавату Пурану. Достигнув такого места, слушай их внимательно». Греховные реакции, включая грех убийства брамана и коровы, что же говорить о других, более мелких грехах, могут быть сведены на нет слушанием Бхагавата Пураны Шримад Бхагаватам и ежедневным повторением Хари Кришна Махамантры, как это делают мои великие преданные. Подобно тому, как сухая трава сгорает в огне, в объятиях Вайшнава сгорают все грехи любого человека. «О Ганга, вся планета станет местом паломничества благодаря присутствию моих преданных, несмотря на то, что они в прошлом все почти были грешниками». Такой стих. «В теле моих преданных вечно пребывает тот, кто очищает. Мать-земля очищается благодаря пыли со стоп моих великих преданных. То же самое будет происходить в местах паломничества и во всем мире. Все будет очищено разумными людьми, которые поклоняются мне на устах с махамантрой.